Глава 4. Разбойники, разбойники. Одна секретка была повреждена. Настороженно глядя по сторонам, Римон потихоньку зашел в пещеру. Пусто. И никаких следов чужого присутствия. Может, белка какая веточку сдвинула? Оставив свои пожитки и притихшего связанного моба в дальнем краю пещеры, он произвел обход прилегающей территории. Чисто. Ладно, ему нужно всего часа 3-4, а может и того меньше, если со сверчками повезет. Повезло. Его никто не сожрал. И уже через пару часов было получено последнее очко опыта. Кузнечик довольно ощутимо подрос и преодолевал за один прыжок уже целых 15 метров. Получен новый уровень. Текущий уровень 3. Максимальный для кузнечика. Текущий опыт 15 из 15. Опыт за убийство противников и другие действия более не начисляются. Теперь вы можете получить новое воплощение, которое даст вам возможность принимать вид, основные характеристики, специальные возможности и прочие особенности любого первого убитого вами лично в индивидуальном бою без сторонней помощи существа, ни НПС, ни игрока. Перевоплощение возможно в любое время, даже во время боя, однако оно занимает 300 секунд, в течение которых вы будете беззащитны. Без приключений, допрыгав до пещеры 3, Римон очередным прыжком хотел лихо влететь прямо внутрь, однако не сильный, но настойчивый ветер подхватил его и мягко опустил на землю в 2 метрах от входа. Что за черт? Вторая попытка и тот же результат. Не понял. Третья попытка. Пятая. Десятая. Римон присмотрелся. Вот черт. Листики и пылинки, гонимые ветерком, также выдувались из пещеры. Пропищал комар, пытающийся добраться до извивающегося с целью выбраться из веревок моба-эльфа. Его также постоянно сдувало на пару метров, но тупое насекомое раз за разом летело назад. Вот и раскрыт секрет тамошней стерильности. Система не пускает внутрь всякий мусор и постороннюю живность, дабы медитирующие игроки, пришедшие за петами, не отвлекались и насладились скукой сполна. Но его в виде беса и эльфа-моба она пропустила, видимо, посчитав за призванных существ. Наверное, петов комаров и петов кузнечиков не бывает просто. И что делать-то? Перевоплотиться здесь? Опасно. Вон, летает тому доказательство. Проходить повторный этап с качем насекомого совершенно не хочется. Думал демон долго. Потом решился. На всякий случай обползал территорию в 5 квадратных метров у входа в пещеру. Так и есть. Вот сверчок, вот паук. Убивать их сейчас нельзя. Напугать? Как можно напугать паука? Тот хоть и мелкий, но хищник. Кузнечик у него ассоциируется с едой. Сверчок сбежал сразу. Стоило только присесть около него и зловеще пошевелить усиками и пощелкать жвалами. Паук же бросился в атаку. Убегая от него, Римон старался не сильно отрываться, чтобы тот не потерял интереса. Отведя паука подальше, Римон бросил его на произвол судьбы и попрыгал назад. Так, обследовать площадочку еще раз. Рисковать нельзя. Нет вроде никого. Ладно, он может пролететь до 15 метров. Отойдем где-то на 12. Прыжок. Доступно воплощение. Бес огненной расщелины Кемерийских гор. Желаете сменить воплощение? Да? Нет? Да. Ну вот, внутри. Ура! Шлеп! Прям по лбу эльфу попал. Надо бы отползти подальше, а то раздавит. Вон как вертится. Но сил нет. Так, волю в кулак. Сантиметр. Еще. Еще. Уже почти 0,5 метра. Преодолено. Хватит. «Так, слушай меня», — сказал Римон. «Сейчас я тебя отпущу». Эльф перестал извиваться и дергаться, прислушиваясь. «Я тебя развяжу, отдам вот эти цацки». Демон бросил на пол пещеры ржавые мечи эльфа. «А ты за это меня отблагодаришь. Чуть-чуть. Нам с тобой надо будет немного пошалить. Это много времени у нас не займет». Глаза эльфа расширились от ужаса. Нет, ты не понял. Не в том смысле. Мы с тобой подеремся. В шутку. Обещаю не бить со всей силы или ниже пояса. Ну так как?» Эльф что-то промычал. «Ах да». Римон вытащил кляп. Подождав, пока моб отплюется, демон продолжил. «Я даже без доспеха в это пора буду. Вообще голый, видишь? А у тебя мечи». «Ты же генерал! Ты меня с удара зашибешь, хоть и мелкий!» «Но не преувеличивай, ты и сам вон непрост. 50-й левел умноженный на 2...» «Ага, а у тебя 25-й помноженный на 10!» «Дело в том, что выбора у тебя и нету-то. Не захочешь драться, просто прибью. И придется ваш лагерь еще раз вырезать». «Зачем? Зачем тебе это?» «Ну, это не твоего ума дело. Считай, что я справедливый и хочу дать тебе шанс». «Шанс? Смешно». Демон начал злиться. «Просто сюр какой-то. Сидит ночью в пещере голый бес-моб и убеждает другого моба на себя напасть. А ну как сбежит. Нырнет вон в выход. Пещерка-то глубиной 6 метров всего, и не догонишь потом его». «Так, разговор заходит в тупик. Попробуем с другой стороны». «Ладно, скажу. Я набираю армию». Глаза эльфа загорелись азартом и жаждой мести. «Да, я буду воевать против убийц. И если хочешь, ты и твои лесные братья могут присоединиться». «Конечно, ненавижу убийц!» «Внимание! Репутация среди разбойников северного тракта Кимерийских гор увеличена на 5». «Вот и хорошо. А атаман ваш как?» «Наш атаман недавно стал капитаном, а потом умер. Его долго теперь не будет. Как появится, снова окочурится. От радости, что генерал нас к себе берет. Ты это... Прости, что мы тебя тогда поймали. Думали, дикий совсем, а ты ничего. Вон даже разговариваешь почти внятно». «Проехали. Так будешь биться-то, ротаться?» «Так мы же бились уже. Разве не помнишь? А ротаться я не согласен. Мало ли, вдруг ты заразный». Римон глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Какой-то озабоченный эльф попался. «Мы не дрались. Я просто тебя затоптал в ярости. Тот раз не считается». «Бьемся до смерти?» «Ну, как получится». «Так и быть, я готов. Срезай путы». Демон пристально посмотрел на Альфа. «А не сбежишь?» «Сбегу. Сбежать от шанса поквитаться с убийцами? Никогда». Выражение решимости столь явно проступило на лице моба, что недоверчивый обычно Римон вполне удовлетворился. Резать веревку он не стал, а аккуратно развязал. Пригодится еще. Эльф привстал, разминая затекшие конечности. «Ох!» — скривился он. — «Как все болит-то!» — «Не тяни время. Врежь мне!» — «Дай хоть в себя прийти-то!» — «Ни к чему. Бей!» Демон сунул эльфу в руки мечи. — «Нет, ну до чего настырный?» И моб без предупреждения полоснул одним мечом по лицу Римона, одновременно ткнув вторым куда-то в район брюха. Демон не стал ни парировать удары или отпрыгивать от них. Бар жизни просел на 4%, потом еще на 3. «Да...» Без доспеха сержант-пятидесятник пробивает весьма нехило. Мощный удар копытом в грудь снес 80% жизни моба. Тот мячиком откатился к стене, вскочил и связкой из 5 быстрых уколов слил еще 10-ю часть бара жизни Римона. Сопротивлялся эльф явно нешуточно, вложив в этот бой весь остаток сил. Ярость! Демон снова легнул, но промазал. Шустрый сержант носился вокруг генерала как метеор. Укол сзади, крит, прямо под хвост скотина ударил, -7%. Разворот, эльфа там уже нет. Удар меча промеж рогов, крит, -8%. Не погорячился ли он, выйдя против этого прыгуна голышом? 3 косых рубящих удара и укол, -6%. Черт, что он делает, сволочь? Такое ощущение, что эльф нападает сразу со всех сторон. Удар, отскок, прыжок, короткая серия, отскок... Взревев, Римон активировал обилку Берса под названием «Круговой удар». Без оружия в руках она была малоэффективна, но все же попал. Залитый кровью эльф с 3% жизни, широко улыбаясь, снова бросился в атаку. Прыжок вверх, и на беса сверху падает комок ярости, ощетинившийся 2 лезвиями. «Тоже обилка какая-то», — подумал Римон, принимая эльфа на рога. «А, да это же смертельный удар!» 2 глубоко вонзившихся в тело клинка, крит, -24% бара жизни. Все. Черт. Вот тебе и сержант. Больше половины жизни слил, урод, а еще боялся. Вы нанесли 4883 единицы урона разбойнику Северного тракта. Разбойник Северного Тракта погиб. Принято новое воплощение. Разбойник Северного Тракта. Эльф. Навык душеводства увеличен на 1. Текущее значение 1 из 2. Желаете сменить воплощение? Да? Нет? О, да. Наконец-то. О, черт. Перекидываться сейчас не нужно. Отмена. Поздно. Началось. В темноте пещеры стоял голый, первоуровневый эльф-моб. Имя. Бандит Северного Кемерийского Тракта. Раса. Истинный демон. Зачеркнуто. Изменено. Раса. Бандит Северного Кемерийского Тракта. Эльф. Место привязки. Лагерь разбойников недалеко от Северного Кемерийского Тракта. Звание. Рядовой. Класс. Нет. Респаун. 6 часов плюс 100%. Смертник 50. Равно 12 часов. Уровень 1. Опыт 0 из 100. Показатели. Бодрость. Выносливость на 10 плюс сила на 10. Итого 20 из 20. Сытость. 10 из 10. Жизнь. Выносливость на 10 равняется 10 из 10. Манна. Интеллект на 10 равняется 10 из 10. Урон физический. Сила, умноженная на 1 минус 10, равняется 1 минус 10. Урон прочий. Нет. Магического, отравляющего и прочего повреждения нет. Душеводство. 0 из 2. Прочая информация. Вы способны вырывать души из тел поверженных вами игроков. Основные характеристики. Свободные очки характеристик. 0. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость. 1. Интеллект. 1. Мудрость. 1. Удача. 1. Харизма. 1. Гарточкащес. 0. Прочие характеристики скрыты, не открыты. Показатели. Защита – 0. Поглощение урона – не более 95%. 0%. Прочие защиты – нет. Увороты – нет. Титулы. Кормилец бездны – 500 из 1000. Навыки – нет. Способности. Перевоплощение. Доступное воплощение. Генерал бесов огненной расщелины Кемерийских гор. Большой кузнечик. Бандит Северного Кемерийского Тракта – эльф. Достижение. Смертник – 50 из 50. Достижение закрыто. Добытчик – 12 из 100. Хитрый убийца – 4 из 1000. Чужой среди своих – 100 из 100. Генерал. Среди бесов огненной расщелины Кемерийских гор достижение закрыто полностью. Чужой среди своих – 0 из 100. Рядовой. Среди разбойников Северного Кемерийского Тракта достижение доступно. Железная нога – 54 из 1000. Победитель силача – 245 из миллиона. Скалолаз – 4 из 100. Крыса – 8 из 1000. Убийца игроков – 7. Благословения – нет. Проклятия – нет. Прочая информация. Максимальный переносимый вес. Сила – 1 плюс выносливость – 1 на 10 килограмм равно 20 килограмм. Вот так-то. Снова нуб отстойный. Ура, ёпта! Форум. Тема. Разыскиваются игроки. Автор. Нигно Урго Серый. Уважаемые жители грязи, клан Светлой Силы разыскивает своих сокланов с именами Рокки Монтье Барс, уровень 39, Кира Куца Ветерок, уровень 21, Димон Тукит Лесник, уровень 21. Скрины с портретами тут. Эти трое уже более 2 недель назад перестали отзываться в чатах. Их местоположение не определяется никакими средствами, администрация мира не дает четкого ответа об их статусе. Однако, судя по клановым спискам, в игре они присутствуют круглосуточно и в клане нашем состоят, занимая дефицитные места. Тем не менее, никаких действий по отношению к ним предпринять не удается. Нельзя ни написать в приват, ни послать почту, ни даже кикнуть. За любую достоверную информацию о местоположении любого из данных игроков клан готов заплатить 500 юаней. Контакты для сообщений тут. Глава клана Светлой Силы Нигно Урго Серый. Первый нах. Администрация. Тема закрыта. Тема удалена. Приватное сообщение от имени администрации. Уважаемый игрок Нигно Урго Серый. Как вам уже сообщалось, ваши бывшие сокланы удалили своих персонажей и создали новых. Их отображение в клановых списках – небольшой баг, над устранением которого мы сейчас работаем. В качестве компенсации за неудобства в мэрии города Джик, где происходила регистрация вашего клана, вас ожидает скрижаль величия. С ее помощью вы повысите уровень своего клана на 3 ранга, что приведет к увеличению лимита членов клана. Желаем приятной игры!